Kassel, Frankfurt. Chinix und Jace, verstehst du? So man will es hier. Это Дон, Метадон, мой рэпчик вместо героина. Дико ком, дни до ком. Я как мистер Аль Пачино, чика висит на мне. Она снимает свой танго. Это Chinix и Jace, криминальная банда. Снова я с вами, ты слышишь бас, парень? Я закрою тебе рот моими носками. Такином носками, не дружу с мозгами. Я засуну тебя голубого в газ-камер. Вот я, ты не фейк, ты моя копья. Все рэперы разлетаются как хлопья. Это Артём с мостового двора. Я прослушал твои треки, парень, снова хуйня. Рэп освещает трассы, как и фары от машины. Каждый вечер подбегает ваши бабы к нашим длинным. Посчитаем пацанов, у нас массы, ты один. Это мистер Франкфурт, это Кассель, господин. Васлос, Кассель, Франкфурт, Васлос. Люди Касселя, Русен, ты коммен, мид босс. Мьюзик, ты брось, тузик, ты просто лузер. Мы играем в русскую рулетку. Васлос, Кассель, Франкфурт, Васлос. Люди Касселя, Русен, ты коммен, мид босс. Мьюзик, ты брось, тузик, ты просто лузер. Мы играем в русскую рулетку с автоматом Узи. Бенни Крик, Гутен Таг, зачитает Анаконда. Это бит, Йен Таг, убивает Джеймс Бонд. Это бомба Багдад, попадает в питак. Вы слушали бардак, я спрошу вас как так. Но это теперь не страшно, ведь мы на подходе. Вам это хуярит башню при любой погоде. Тебя на виллы добили в твоей же вилле. Мы тебя давили и довели до могилы. Теперь мы с Йотым, Слюнце, ты лучше нас. Никого нет, мы миллион, бэби, ты пару монет. Беги, БДД, тут произойдет. Такой совместки, ну никто не ожидал. Как? И своим противникам я просто показал. Вот это факт, попадаем в такт. Так как? Как у Лига, ты читаешь быстро, но звучишь никак. Говоришь, ты гэнгстер, но хуй у тебя в глотке. И белая субстанция виднеется на подбородке. Васлос, Кассель, Франкфурт, Васлос. Люди Касселя, Русен, ты коммен, мид босс. Мьюзик, ты брось, тузик, ты просто лузер. Мы играем в русскую рулетку с автоматом Узи. Васлос, Кассель, Франкфурт, Васлос. Люди Касселя, Русен, ты коммен, мид босс. Мьюзик, ты брось, тузик, ты просто лузер. Мы играем в русскую рулетку с автоматом. Du bist besser als du beißen kannst. Du denkst, dass du was reißen kannst. Du denkst, du bist der neue King. Und doch bist du nur ein kleiner Schwanz. Du kleiner Schwanz. Auch wenn du einen Körper hast wie ein Kleiderschrank. Wenn ich rap, kannst du hören, dass du einfach heimgehen kannst. Du weißt einen Scheiß über mich und meinen Jungs Bescheid. Tut mir leid, ihr seid nicht real. Und ist nicht in Zukunft Zeit. Aus dem Weg. Das hier ist sizilianischer Wodka. Denn es knallt in deinem Schädel. Und mein Hype ist auch nicht mehr stoppbar. Hast du verstanden? Ich bin auferstanden. Die Sonne scheint, die Wolken über mir sind weg. Auch wenn mein Herz vor Sorge weint. Sag, wer bin ich? Der bodenständigste Rapper, der immer besser und besser wird, der bin ich. Manchmal muss man verlieren, um einen Sieg zu setzen. Und das habe ich jahrelang, heute will ich die Szene fetzen. Meine innere Stärke und meine Willenskraft hält mich über Wasser und ich weiß, dass ich's irgendwann schaff. Was los, Kassel, Frankfurt, was los? Die Kasseler Russen, die kommen mit Boss. Music, ты брось, тузик, ты просто лузер. Мы играем в русскую рулетку с автоматом Узи. Was los, Kassel, Frankfurt, was los? Die Kasseler Russen, die kommen mit Boss. Music, ты брось, тузик, ты просто лузер. Мы играем в русскую рулетку с автоматом Узи. Рэп икона, СОМ тебя выносит, рати бит. Все молитесь на меня, я римский папа Бенедикт. Йотсет с нами фи на одном треке Кассель, Франкфурт. А ты мне платишь бабло, чтобы я твою чеку трахнул. Зомбос, киллорет, и ты реальный, дам тебе чек. Лох, госпида, рэпа получает бодичек. Ты как начинающий, у тебя еще первый левел. Я бабло считаю, сейчас у меня уже есть левел. Наши голоса доносятся до Рома, Астаны. Ваши голоса не долетят даже и до Москвы. Мы легенда рэпа, вы легенда фейка, пацаны. Мы всего добились сами, а вы раком все трусы. Не пинать вас, это грех, ведь он сегодня бэдбой. Стали поднимаясь, смех.